Двуногие, бесформенные, хвостатые. Рухат — это призрачные духи, которые могут блуждать среди живых, особенно если их хозяин умер неестественной смертью. Считается, что их название произошло от руах — дух, ветер. Эти существа упоминаются в Талмуде как способные причинить вред, но какого-то подробного их описания там не дается. А вот в источниках Каббалы уже имеются более подробные описания этих существ. Там их иногда называют душами грешников, не нашедших покоя. Рухат нельзя увидеть, но при их приближении можно почувствовать холод или внезапный страх. Они могут вселяться в людей, вызывая одержимость, подобно славянским заложным покойникам. Чаще всего они появляются в местах трагической смерти или преступления. Известны в еврейской культуре также мазиким. Духи-озорники, похожие на славянских домовых или кикимор. Талмуд описывает мазиким как существ, которые могут изводить человека шалостями, не всегда приятными, ронять вещи, прятать предметы, внезапно пугать громкими криками или дергать за волосы. Они не причиняют серьезного вреда, но общение с ними не всегда приятно. В славянских культурах заложными покойниками называли людей, умерших неестественной, обычно насильственной, смертью, души которых не получили упокоения. Они остаются в мире живых, что чревато неприятными встречами. В описании создания скинии употребляются некие шкуры тахаш или шкуры тахашем. Относительно происхождения этих предметов имеются различные версии. Есть предположение, что это просто обозначение каким-то особым образом выделанных шкур всем привычных домашних животных — волов или овец. Но высказывались также версии, что тахашем — это нечто вроде антилоп или даже некоего сверхъестественного животного. В еврейских поверьях, пришедших из далекого прошлого и трансформировавшихся под влиянием времени и особенно вынужденного знакомства с культурами других государств, появился персонаж — злой дух под названием Дибук. Это слово обычно переводят как «прилепившийся». Он умеет вселяться в человека, подчиняя его своей воле. Дибук может заставить говорить разными голосами, совершать злые поступки, иногда вводит в безумие. В некоторых источниках Дибука описывают как душу человека, который за время своего земного пути совершил так много грехов, что его душа навсегда зависла среди живых людей, вселяясь в их тела. Для того, чтобы изгнать забравшегося в тело Дибука, требуется обряд наподобие экзорцизма. К числу духов ночи относились аккадский Лилу и его женская ипостась Ардат Лили. Первый, как считали древние семиты, по ночам бродит среди человеческих жилищ и вызывает кошмары. А вторая способна проникать в сны, преимущественно мужские, и соблазнять спящих людей, либо, как и Лилу, насылать кошмары. Иногда этих духов считали неупокоенными душами умерших. Ардат Лили, возможно, как некоторые другие духи схожего характера, послужила основой для формирования образа Лилит.